Глава 24. Очнулся я уже в светлой комнате с высоким потолком, расписанном на тему пейзанской любви пастушков и пастушек на зеленых холмах, среди белых овечьих отар и больших лохматых рыжих собак-волкодавов. Никакой порнографии, но талант художника в каждом движении персонажей передал неподдельный флёр эротизма. Вспомнил из недавнего прошлого, как в общаге филфака МГУ на проспекте Вернадского от одной уточенной интеллигентной филологини, отчаянно умничающей перед неизбежным сексом с колхозником из Тимирязевки, услышал про закон французской литературы. Маркизы любят читать про апашей, а апаши про маркизов. И про роль темы пасторальной любви в дворянских воззрениях XVIII века непосредственно перед французской революцией. И про теорию благородного дикаря тоже что-то было, но я уже начал ее раздевать и не дослужил. Чем это дикарь таким благороден? К чему это я? Общага университетская была обшарпана, давно без ремонта, и по ней гуляли толпы тараканов. А вот поди ты, ассоциацию именно с таким дворцовым интерьером создала у меня та юная богиня, светлячок, филологиня, все познавшая уже. Магия слова не иначе. Стены гладко оштукатурены под вычурный разноцветный искусный мрамор. Похоже, что когда-то на них висели картины, крюки еще торчат, но хозяева, видимо, сняли их, отдавая здание под госпиталь. А вот тяжелые газовые бра с хрустальными висюльками, изображающие непонятные мне аллегории, остались. В комнате, точнее уже госпитальной палате, стояли еще три кровати, но они были пустые, даже без матрасов. На прикроватной тумбочке фарфоровый чайник с длинным носиком, специальная поилка, но мне не дотянуться, очень больно крутиться, а пить хочется. Тихо вошла молчаливая милосердная сестра, очень деловитая, до бровей упакованная в сестринскую косынку, лет 30, на внешность никакая, совершенно бесцветная. Но понятливая, сразу сунула мне этот чайничек носиком в рот, и оттуда полилась живительная влага. Простая кипяченая вода, блаженство. Потом она беззастенчиво откинула одеяло и вставила мне в анус градусник. Неприятное ощущение, я вам скажу. «Не дергайтесь, больной!» — окрикнула она. «Расслабьтесь. Не хватало еще вам там градусник сломать. Ртуть она вредная, не говоря уже о стеклянных осколках. Мало вам одной операции». «Где я?» «В госпитале. Где еще быть раненому офицеру?» «Я не офицер. Я старший фельдфебель артиллерии». «Тогда вам просто повезло попасть в офицерский госпиталь графа Гота. Это его городской дом. Тут хорошие хирурги, и все будет прекрасно с вами. Опасности для вашей жизни уже нет, пулю вынули. Просто вы потеряли много крови, и трещина еще у вас в левой лопатке от пули, которая ее не пробила. Так что лежитесь мирно, не делайте себе хуже, чем есть на самом деле». Она вынула градусник, посмотрела на него и что-то записала на фанерке, прикрепленной к спинке кровати. «У вас непривычный акцент», — констатировала она. «Я из Реции». «Да? Странно. А почему вы не блондин?» «Не все горцы блондины. Бывают и исключения. Я, например». «Еще пить хотите? Или наоборот?» «Сейчас нет, но обязательно захочу. Если вы уйдете, то поставьте чайник на стул под правую руку, а то я влево вертеться не могу». «Как скажете». И она выполнила мою просьбу. «Кушать еще не захотели?» «Нет». «Это наркоз отходит. Нормально. Но если захотите, вам принесут бульон. Над головой у вас шнурок, дерните, колокольчик зазвонит, и к вам подойдут. Но все же постарайтесь еще поспать. Сон – лучшее лекарство». И, накрыв меня одной простыней, в палате было довольно жарко натоплено, она ушла, закрыв за собой высокую дверь. И я остался один. Делать нечего, кроме как рассматривать расписной потолок и вспоминать ту стройную до жалости филологиню из Ташкента. А что? Тоже занятие. А то старая земля стала подергиваться в воспоминаниях какой-то полупрозрачной дымкой. Словно все там было не со мной, а в кино посмотрел. Так я провел еще полчаса вынужденного моего досуга, когда меня от двери окликнул до боли знакомый голос с легкой эротической хрипотцой. «Здравствуй, мой герой! Я очень рада, что в тебе не ошиблась. Ты уже второго офицера спасаешь от верной смерти». В дверях, опершись левой рукой о косяк, стояла моя незнакомка из санитарного поезда. В отличие от первой посетительницы, она была яркой, даже излишней, и очень красивой. Она неторопливо подошла ко мне, провела руками по своему животу, как бы оправляя белый передник сестры милосердия, наклонилась с прямой спиной и жарко поцеловала меня в губы. Несмотря на слабость моего тела, естество мое решило вздыбиться. Незнакомка, узрев это, весело засмеялась. «Я рада, что мои женские чары действуют даже на полумертвых». И еще раз наклонилась и поцеловала меня, но уже как-то по-доброму, что ли, без эротического призыва. «Выздоравливай, герой, а я пошла, пора мне». Я с надеждой окликнул ее прямую узкую спину. «Баронесса, а вы еще придете ко мне?» Она обернулась, и мне показалось, что ей неприятно, что ее инкогнито раскрыто. «Нет, мой герой, не приду. Я сегодня уезжаю на поезде в глубокий тыл, и мы вряд ли еще увидимся когда-нибудь. Но помни, что ты мое самое яркое фронтовое приключение». При этом она загадочно полуулыбнулась, прямо как Мона Лиза на картине «Да Винчи». «Выздоравливай. Я уверена, что ты очень-очень нужен своей семье, так что постарайся впредь остаться целым». И она тихо прикрыла за собой высокую белую дверь с позолоченными финтифлюшками. «Ну за что мне такой облом?» Принял я как данность свое ранение и вел себя как образцовый больной. «А куда деваться? Какой есть выбор? Хоть и ранили меня совсем не ко времени, просто вот совсем. А ведь планов-то было громадье. Прощай теперь, мечта о небе». Давал я себе санитаркам поить бульончиком с сухариками, терпел неприятные перевязки, а к вечеру трясся в лихорадке с большой температурой. Да так, что мне персональную хожалочку выделили тетку в возрасте из простых мещанок. Толстую и добрую, порошками меня поить, судно за мной выносить и задницу подтирать. Шевелиться мне категорически запретили. На другой день ко мне опустили судебного следователя снять предварительные показания. Сухонького такого вежливого Порфирия Петровича из кинофильма «Преступление и наказание» в потертом мундире. Даже чем-то актера Смоткуновского он внешностью напоминал. Врач дал ему 10 минут, но мы быстрее управились. Что там особо показывать-то за скоротечностью стычки? Тем более, что схема боестолкновения у него уже была, составленная плато, а я только подтвердил. Особо попросил я его разыскать на дороге мой наградной револьвер, он приметный. Жалко мне его, все же первая награда. «Я передам вашу просьбу на полигон», — заверил меня следователь. «Им это сподручнее, да и людей там много, не то что у нас». За оставшееся время он мне рассказал про напавшую на нас банду. Оказались они простыми крестьянами с дальнего лесного хутора, которые решили разбоем поправить свое благосостояние. Все братья родные, двое от призыва скрывались, а третий еще в возраст не вошел. Особенно их лошадка моя привлекла. Долго они меня выпасали, даже покупателя на кобылу заранее нашли. Вот так вот, непритязательно и просто. Убитого вами бандита сельский околоточный надзиратель опознал. Дальше уже рутина дела. Только вот вашего револьвера у них не нашли. Завершил он свой рассказ. «И что с ними будет?» — спросил я. «Суд будет и веревка. По законам военного времени». Их же, считайте, с поличным взяли с двумя армейскими винтовками на руках. Хоть они и запираются, кричат, что невиновны, но по номерам эти стволы принадлежали двум еще осенью пропавшими без вести солдатам из патруля с окружной железной дороги, которых числили в дезертирах. Хоть позор солдатиков смоем, и то хлеб. Я полагаю, вы не все у них нашли, задумался я. Почему вы так считаете? Хутор лесной, все в одном месте. Они дегтем промышляли, как в сказке налогового департамента записано. Осмелюсь заметить, господин следователь, как сельский житель. Деготь никто и никогда не гонит дома, вонючее это занятие. Ищите их с малокурню в лесу или заимку охотничью. Там они могут нужные вам улики хранить, если совсем дурные. Но если умные, то есть у них потайной схрон в лесу. Только тот тяжело будет найти, не зная примет. «А кто их повязал?» «Лейтенант Щелич. Он поставил караульный взвод на лыжи, выдал патроны и выступил через 10 минут по вашем прибытии на полигон. Прямо по бандитским следам на хутор и вышел. Зарестовал там всех, повязал и околоточного вызвал. У них, у лесовиков этих, в банде баба была за атамана, мать ихняя. Куда катится мир?» «Вот здесь, господин Фельдфебель, распишитесь под протоколом, а я вас больше не побеспокою. Выздоравливайте, честь имею». Двое санитаров вошли в мою палату и, не проронив ни слова, в три приема вынесли из нее лишние койки. «А почему эта палата совсем пустая?» — спросил я санитарку, которая в очередной раз меня обмывала. «Распоряжение такое вышло. Отдельно вас держать. Доктор этим страшно недоволен, так как мест не хватает. Ранятые из фортов потоком прут. Давит там нас царь, но наши-то форты ему не отдают». «Странно все это», — задумался я. «И кто так распорядился?» «А я знаю», — пожала она полными плечами. «Уже почти неделя прошла, как лежу я в этой палате, как в одиночке. За это время мне еще раз чистили рану, которая, по ощущениям, у меня на пол спины. Ну да, я же почти лежал на лошадиной спине, когда по мне пуля попала. Пробила лядунку, кожаную сумку с металлической крышкой, с револьверными патронами, спорола полушубок, чиркнула по спине, ударила в лопатку и ушла в сторону, застряв под кожей. Был бы калибр винтовки крупнее, я бы так легко не отделался. После чистки мне еще плотно примотали левую руку к туловищу. В принципе, я и встать уже мог, только дышать было больно почему-то еще. А вот температуры и лихорадки больше не было. И вообще ощущение нехорошее, будто забыли про меня все. «А с полигона ко мне кто-нибудь приходил?» — поинтересовался я у санитарки, несколько обижаясь в душе на сослуживцев. «А то! Только их никого до вас не допускают. Вон, в коридоре даже солдата поставили с ружьем. Значится, никого не пущать сюда». «Вот оно как! А записку вы передать сможете?» «За зноби, небось!» — улыбнулась женщина по-доброму. «И ей я тоже напишу, только настоящее письмо, потому как она у меня на другом конце империи живет», — соврал, не моргнув. «А сейчас надо моему другу записку передать, чтобы привез мне мыльно-рыльное и другое, что потребно. А то...» — провел я правой рукой по подбородку. «Зарос я, как пугало». В обед хожалочка принесла мне на подносе под салфеткой вместе с сутками несколько листов бумаги и карандаш. А после обеда унесла мои записки Пулику и Плато. А я от нечего делать стал вспоминать, каким образом приспосабливали в Первую мировую полевые орудия в зенитные. Рано не рано, но когда-нибудь я из госпиталя выйду. И докажу на натуре капитан-лейтенанту, что сбить его дирижабль не так уж и сложно, если постараться. Иначе прощай, небо. И от такой перспективы мне стало грустно. Небо мне всегда нравилось, с детства. С того самого момента, когда я впервые поднялся в воздух на старом кукурузнике, летчик которого прилетал опрыскивать наши поля, и на высоте тогда я буквально задохнулся от переполнявшего меня восторга. Лет тогда мне было 10 или 11. Потом летал в современном реактивном лайнере на Всероссийскую школьную олимпиаду по химии в Новосибирск. И был разочарован. Совсем не те ощущения. Не было чувства полета и слитности с небом в закрытом комфортабельном салоне. Не говоря уже о восторге. А в окошке земля слишком далеко, чтобы ее видом наслаждаться. Да и облака ее постоянно закрывают. И после этого первого полета на современном самолете во мне угасла моя потаенная мечта о поступлении в летное училище. Ведь, оставаясь фермером, я могу иметь собственный кукурузник. А научиться летать на таком можно и без отрыва от учебы в академии. В Мячково под Москвой, к примеру. По выходным. Чем я и собирался заняться с будущей весны. Вот, с прошлой уже весны. Но когда я увидел на перевале дирижабль, то мечта летать в душе поднялась вновь. Но кто я был тогда? Неграмотный горец из Трайбата. А сейчас один аттестат уже есть в кармане, и другой будет. Не так уж это и сложно тут сдавать экзамены экстерном. Обидно было другое. Я ведь почти уломал Плато на мой перевод в воздухоплавательный отряд. Можно сказать, на слабо взял. И тут эти дурацкие грабители и не менее дурацкая рана. А ведь уже все было так близко, лишь руку протяни. Сижу, приспособив под чертежную доску фанерку температурного листа, рисую круглый заглубленный орудийный дворик с коническими стенами и плоским дном, с кольцевой канавой на дне, фиксирующей станину лафета. Само орудие, трехдюймовая дивизионка, стоит на усеченной пирамиде из железнодорожных шпал. Параллельно прикидываю, как это все скрепить металлическими полосами и скобами, чтобы вся деревянная конструкция не разлетелась от отдачи первого же выстрела. Но это все можно в нашей полигонной кузне сковать, несложное дело. Осталось только придумать, как на таком станке все это вертеть на 360 градусов. Двое, к примеру, тащат станину за хобот по кругу, им еще двое помогают крутить пару бревен на вершине пирамиды, которым скобами прибиты колеса пушки. А вот сам механизм кручения – штырь да деготь. Ладно, может, еще чего полезного местные инженеры подскажут. Вряд ли тут забыли деревянные конструкции. Пока чертил классический вариант, вспомнил про образец русской смекалки времен Первой мировой. В интернете фотку видел, две длинные лаги под лафет и укрепленный бревнами круг вокруг конического дворика. Солдатики приподнимают лаги с пушкой и ворочают на пятки лафет на нужный горизонтальный градус. Только в этом случае очень большая мертвая воронка над орудием образуется из-за меньшего градуса подъема ствола. Но соорудить такое подручными средствами быстрее и проще. Но все равно все это нормальную зенитку не заменит. Максимум показать, что можно и так. Для нормальной зенитки нужен и ствол длиннее, и скорострельность выше. Соответственно, амортизаторы-накатники гидравлические, а не пружинные. А лафет совсем другой. Ну, ради прикола нарисуем еще тележку, прицеп четырехколесную с тумбовым лафетом. Вроде похожие тумбы тут на кораблях флот пользуют. Интересно, вот гатлинги местные можно приспособить для зенитной стрельбы? Или для этого надо изобретать новый пружинный магазин? Сейчас же патроны с него подаются просто силой тяжести сверху. Вот так всегда тут. Куда ни кинь, то клин. То этого нет, то того. А может и есть, только я о том не знаю. Впрочем, возможно, именно это незнание и помогает мне убедительно изображать дикого горца со странными идеями.